Величественные замки стоят понад Луарой. Кино у них хорошее, импрессионизм они выдумали. За то, что тут родился и жил Паскаль. А они нас за глаза не любят, не зная о нас решительно ничего. Или то зная наверняка, что в Москве по улицам ходят белые медведи, в Большом театре поет цыганский хор, русского президента зовут Николай II. И ведь это истори так ведется. Великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах пишет. Зимой 1918 года идет в Париже парад Победы, а русских, потерявших в Первой мировой войне 3 миллиона солдат, и помину нет. Зато блистает Португалия, потерявшая на полях сражений 11 человек. То есть, где только можно, они норовят нас обидеть и ущемить. И ладно, если бы они тоже были пришельцы с планеты Гоб, а то такие же дикари, только в свое время присосавшиеся к римской цивилизации, у которой они собезьянничали все от архитектуры до языка. Но вообще-то понятно, за что нас не взлюбил путешественник де Кюстин. Скорее всего, за то, что мы единственная нация в Европе, и бедная-то, и темная, и забитая, которая смогла противостоять Наполеону и победила его войско, не выиграв ни одного сражения дурачком. Тем более, что неясно, зачем русские насмерть стояли под Москвой, зачем сожгли свою древнюю столицу, зачем пошли освобождать Европу, которая их держит за дикарей. Что до французов, то эти себя уважают, своей гальской кровушкой дорожат, то-то они Париж постоянно сдают без боя. А мы не из таковских, мы, мнится, даже больше любим Францию, чем себя. В другой раз у этого автора наткнешься на такое замечание, что на душе станет серьезно нехорошо. Например, во Франции, благодаря успехам индустрии, мы уже почти забыли, что существует свечное освещение. В России же обычно еще до сих пор употребляются восковые свечи. Положим, восковые свечи у нас возжигались только в церквях, а в обиходе использовали сальные. Позже спермацетовые и стеариновые. Но то, что в середине 19 столетия Россия сидела при свечах до лучини, это, как говорится, научный факт. Что там середина прошлого столетия? До самой коллективизации русская деревня освещалась живым огнем, до самой лампочки Ильича. В Европе уже пахали на тракторах, услаждали жизнь холодильниками и радиоприемниками, а наш Иван, на ночь глядя, отщепит от полена лучину, сунет ее в железный светец и, ну, мечтать о Всемирной Республике имени 25 октября. То есть техническая ущербность России есть категория историческая, едва ли не константа, поскольку и сейчас она налицо, и 160 лет тому назад у них газовое освещение и вообще успехи индустрии. У нас – православие, самодержавие, народность, и арестантские роты за лишний вздох. Невольно придет на память читанное когда-то у Щедрина. Везде мальчики в штанах, а у нас без штанов. Везде изобилие, а у нас не белые снеги, везде резон, а у нас фьють. Добро, если бы мы, как японцы, питались чужими техническими идеями. А то ведь именно наш, Яблочков, изобрел электрическое освещение и впервые продемонстрировал его именно в Париже, где оно и было прозвано «русский свет». Следовательно, стоит какая-то непреодолимая преграда между русским гением и домашним способом использовать Божий дар. Сдается, что эта преграда заключается в нашей нерасположенности к последовательному труду. Действительно, хладнокровное отношение к своим прямым и косвенным обязанностям для нас настолько характерно, что на Россию не распространяется зависимость, что посеешь, то пожнешь. У нас запланируют общество полной социальной справедливости, а выйдет тюрьма народов. Кто-нибудь выдумает мирный атом, а он сам собой переродится в угрозу для мирового сообщества. Иной раз посеешь огурчик, а вырастет разводной ключ. Таким образом, мы оттого из коней плетемся в хвосте технического прогресса, что в России на одного мужика